КРМБ. Не упоминать, но ограничить. Тогда же, в ходе майской встречи, были найдены развязки другой проблемы, которая решалась столь же мучительно. Проблемы крылатых ракет морского базирования большой дальности. Эти ракеты и вовсе представляли собой священную корову Пентагона. Первоначально США вообще никак не желали ограничивать количество КРМБ. С немалым трудом во время визита Горбачева в Вашингтон в 1987 году удалось договориться хотя бы о том, что следует в принципе объявить о предельном количестве таких ракет. Однако дальше, в течение более двух лет, дело не шло. Не было никакого согласия по их предельному количеству. Советская сторона хотела установить потолок в 400 ракет большой дальности или 1000 ракет для всех КРМБ. Американцы же планировали развернуть 4000 КРМБ, в том числе 758 ядерных КРМБ большой дальности. Главная же проблема заключалась в том, как проверять соблюдение этого потолка. США указывали, что с помощью технических средств контроля, прежде всего спутников, невозможно отличить морские ракеты в ядерном оснащении от тех, что имеют обычные боеголовки. Руководство американских ВМС насмерть стояло против инспекций на месте. По этому вопросу американская позиция была абсурдной. Она мотивировалась национальными интересами США, сугубо ведомственными подходами. ВМС США не желали инспекций на своих подлодках и поэтому объявили, что соблюдение ограничений на ядерные КРМБ не могло быть проверено. Объяснения ВМС заключались в том, что американский КРМБ превосходит советский технологически, и, следовательно, специалистам не следует давать знакомиться с американскими ракетами, пишет Джек Мэтлок, который в других случаях не спешит разделять точку зрения российской стороны. Советская сторона не жалела усилий, стараясь объяснить, почему для нее так важен засчет КРМБ. Так, в ходе знаменитой встречи Буша и Горбачева на Мальте, советский лидер представил американскому президенту карту, подготовленную военными. На ней наглядно было продемонстрировано, что СССР окружен базами американских ВМС, где постоянно находятся корабли США с крылатыми ракетами большой дальности. Буш пробовал отшутиться. Он заметил, что на этой карте Советский Союз выглядит как большое белое пятно. Там не отмечено, где развернуты советские вооружения, которые американцы должны сдерживать. Может быть, вы разрешите заполнить эту пустоту? Я обращусь к ЦРУ, чтобы там изготовили карту, показывающую, как дела выглядят для нас. Потом сравним и увидим, у кого она более точная. Но Горбачев не дал себя сбить. Мы окружены вашими ВМС. Если мы идем к более низким уровням других систем вооружений, нам нужно уменьшать и морские вооружения. География играет здесь особую роль. Подобные диалоги без какой-либо надежды на успех до бесконечности вели и переговорщики в Женеве. В какой-то момент советская сторона согласилась на то, чтобы потолок на КРМБ устанавливался не в тексте договора, а иным путем, например, с помощью соответствующих взаимных обязательств в связи с договором. Но вопрос о взаимном контроле выглядел неразрешимым. Пытаясь найти развязку, Москва пошла на немыслимую по тем временам открытость. Пригласила американских специалистов на некий эксперимент, который был проведен на крейсере «Слава» для демонстрации тех методов, которые могут быть использованы для обнаружения ядерных КРМБ. К тому времени ВМФ СССР уже обладал некоторым опытом дистанционного обнаруживания ядерного оружия на американских кораблях. В обеих странах были установки, позволявшие уловить на значительном расстоянии излучение от ядерных боеприпасов. На государственном уровне США не проявили желания участвовать в подобных экспериментах. Договорились провести его на уровне представителей научных кругов. Впрочем, помимо ученых Массачусетского технологического института, Стэнфордского и Мэрилендского университетов и Брукхейвенской национальной лаборатории, в американскую делегацию входили несколько конгрессменов. Этот эксперимент состоялся 5 июля 1989 года. В последовавшем совместном заявлении его участники подтвердили принципиальную возможность дистанционного обнаружения наличия ядерного оружия на надводных кораблях. Эксперимент не привел к немедленным подвижкам в американской позиции. Впрочем, примерно через полгода американцы намекнули на возможность компромисса. Причем первый заход был сделан во время частной беседы Назаркина и его американского коллеги Берта, с которым установились вполне дружеские и доверительные отношения. Об этих отношениях речь пойдет чуть ниже. Дело было в конце 1989 года, когда делегации разъехались из Женевы после окончания очередного раунда переговоров. Однако Назаркин был послан в США во главе делегации советских экспертов, приглашенных в американские лаборатории, работавшие над СОИ. он воспользовался возможностью и, заручившись разрешением начальства, в свете дальнейших событий наличие санкций руководства будет иметь для дипломата жизненно важное значение, договорился о сугубо неофициальной встрече с Бертом в Вашингтоне. Мы встретились с Бертом в кафе отеля «Мариотт», где я остановился. Уточнив организационные вопросы предстоящего в январе следующего года раунда, мы приступили к обсуждению КРМБ, вспоминает Назаркин. Подчеркнув, что собираюсь поразмыслить вслух на эту тему, не имея на этот счет каких-либо инструкций, я просил Берта соблюсти особую конфиденциальность беседы и исключить возможность каких-либо ссылок на мои слова при более официальных встречах. Американец настаивал на невозможности для США принять на себя юридические обязательства в отношении КРМБ, будь то в рамках договора или вне их, так как такие обязательства потребовали бы ратификации, но, по его словам, не могли быть ратифицированы. В то же время, говорил он, если бы стороны договорились заранее объявлять, сколько ядерных КРМБ большой дальности каждый из них собирается развернуть, не потребовалось бы контроля. Ведь в том, что касается США, военные были бы связаны размером тех средств, которые ассигновывались бы Конгрессом США на такие КРМБ. «У меня, — пишет Назаркин, — в результате разговора окрепло убеждение, что США не смогут пойти дальше обмена политическими заявлениями, приняв на себя какие-либо юридические обязательства в отношении КРМБ с их последующей ратификацией. Следовательно, поиск решения необходимо было направить на разработку содержания политических обязательств, которые могли бы нас удовлетворить. Вокруг этого и шли наши рассуждения вслух». По возвращении в Москву Назаркин доложил о беседе заместителю министра иностранных дел Виктору Карпову, цитата, «который, собственно, и поручил мне провести этот зондаж». Согласился, что о контроле над КРМБ договориться не удастся, и добавил в утешение, что ведь при этом и наши КРМБ не будут контролироваться американцами. Утешение, будем откровенны, было слабое в силу количества советских ракет этого класса. Американцам и контролировать было особенно нечего. История имела крайне неприятное для Юрия Назаркина продолжение. Вскоре состоялась очередная рабочая пятерка, на которой обсуждался проект директив к следующему раунду женевских переговоров. Дискуссия была острой. Военные решительно не желали идти ни на какие уступки. И вот, после выступления Назаркина, ведший заседание генерал-полковник, судя по званию, это мог быть либо замначальника генштаба Бронислав Амельичев, либо начальник договорно-правового управления Николай Червов, со словами «А вот я сейчас зачитаю один документ», открыл лежавшую перед ним папку и прочитал, что Ю.К. Назаркин в ходе встречи с Р. Бертом в Вашингтоне, вместо того, чтобы отстаивать позиции Советского Союза, отходил от этих позиций, допуская возможность ограничения КРМБ не в тексте договора, а путем односторонних заявлений, которые носили бы обязывающий характер, но не подлежали бы проверке путем инспекции кораблей. Генерал закончил чтение и закрыл папку. Он не пояснил, что за документ он зачитал. Сам прочитанный текст также не содержал ссылок на какие-либо источники и никоим образом не раскрывал характера документа. Но та многозначительность, с которой он был оглашен, очевидно, предназначена была для того, чтобы заставить думать, что документ является агентурным донесением, что, мол, от нас никуда не спрячешься, что каждое твое слово, сукин сын, нам известно, и что поэтому давай-ка ты не рыпайся. В моей жизни это был первый случай, когда мне зачитали донос на меня, и, конечно, ощущение было не из приятных, вспоминает Назаркин. Позже выяснилось, что представитель Минобороны всего лишь озвучил статью из «Нью-Йорк Таймс», автор которой ссылался, как водится, на американский источник. Текст пришел, предполагает Назаркин, по линии Генштаба. Можно только гадать, кто опустил ссылку на статью, зачитывавший депешу генерал или ее авторы из вашингтонской резидентуры ГРУ. Эта утечка сильно осложнила согласование вопроса о КРМБ. Генштаб, не дававший санкцию на консультации, использовал ее для обвинения МИДа в несогласованных действиях и заблокировал внесение изменений в позицию СССР по КРМБ, что, надо понимать, не улучшило служебных позиций советского посла. Прибыв в Женеву, он устроил Берту скандал. Тот клялся, что утечка не его рук дело. В конце концов, и он должен был докладывать по начальству результаты беседы с русским коллегой. Я не подозревал Берта в умышленном разглашении информации, хотя бы потому, что он сам был кровно заинтересован в успехе переговоров. Но он не обеспечил конфиденциальности, в результате чего кто-то из его коллег разгласил деликатную информацию в ущерб переговорам. Все это в весьма резкой форме я и высказал американцу. Согласившись с этим, Берт заверил меня, что впредь будет соблюдать все меры предосторожности, чтобы подобных утечек не повторялось, завершает дипломат эту грустную историю. Юрий Назаркин о дипломатических буднях и другие истории. Надо сказать, что именно в то время противоречия между МИДом и Минобороны достигли невиданной силы. Дипломаты, не стесняясь, обвиняли военных в косности, а генералы прямо говорили о предательстве. Собственно, на это и намекал изо всех сил генерал-полковник, который вел пятерку. Помню, в то время московские старики предлагали переименовать Арбат, который одним концом упирался в военное ведомство, а другим выходил к МИДовской высотке, в военно-грузинскую дорогу. Так или иначе, но к маю стороны вырулили к согласию по поводу КРМБ. Развязка была найдена на тех принципах, которые обсуждали Назаркин и Берт. Было решено, что в самом договоре о крылатых ракетах морского базирования речи идти не будет, но при его заключении стороны должны обменяться заявлениями, в которых обязались в течение всего срока действия договора указывать максимальное количество развернутых ядерных КРМБ с дальностью более 600 км на каждый год из последующих 5 лет действия договора. При этом заявляемое количество ядерных КРМБ в течение срока действия договора не будет превышать 880 единиц. Кроме того, стороны обязались обмениваться конфиденциальной информацией о том, какие конкретно типы надводных кораблей и подлодок способны нести развернутые КРМБ, и о количестве ядерных КРМБ с дальностью между 300 и 600 км, развернутых на надводных кораблях и подлодках. Они обязались также не производить и не развертывать ядерные КРМБ с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения и продолжить поиск взаимоприемлемых и эффективных методов контроля в отношении ядерных КРМБ большой дальности.